Часть шестая. 32. Услышав трагическую новость, Ниндзун тотчас же распорядился отменить все протокольные мероприятия и вызвал ко двору императорских судей. Как только они явились, император направился в покои Кана в сопровождении свиты сановников, число которых могло соперничать разве что с количеством вооруженных охранников. С согласия императора Ци тоже пошел вместе со всеми. Ступив на порог комнаты Кана, толкователь трупов, как и все прочие, замер от ужаса. Перед ними точно мешок болталось грузное, обнаженное тело Кана. Опухшим лицом он напоминал жирную жабу. Сходство усугубляла его вялая плоть под бледной венозной кожей. Неподалеку от министра стоял огромный сундук, который, вероятно, использовали в качестве подставки. Ниндзун тотчас же распорядился снять труп, однако судьи настаивали на предварительном осмотре. Ци получил дозволение находиться рядом с ними поодаль. Пока судьи обсуждали внешний вид покойника, толкователь трупов успел разглядеть в лучах света тонкий слой пыли на плиточном полу. Затем он осмотрел расположение мебели и наскоро зарисовал его в тетрадочке, которую всегда носил с собой. Когда юноше, последнему из экспертов, позволили осмотреть труп, Ци дрожал так, как будто имел дело с мертвым телом в первый раз. Осмотр он начал с головы Кана, нелепо вывернутый влево. Единственный глаз министра был прикрыт. Губы и полуоткрытый рот почернели, зубы впились в язык. Лицо повешенного посинело, в складках губ и на груди виднелись остатки пенистой слюны. Пальцы на ногах были чрезмерно загнуты вниз, нижняя часть живота сделалась истинно черной. На ногах толстых, словно трубы, под кожей были различимы маленькие пятнышки крови, какие бывают при лечении посредством прижиганий. На полу под ногами виднелись следы мочи и экскрементов. Толкователь трупов попросил дозволения забраться на сундук. Как только дозволение было получено, Ци вспрыгнул на крышку и убедился, что веревка толщиной в мизинец сделана из переплетенных нитей конопли. Столь тонкая веревка, естественно, буквально впилась в горло под кадыком. На затылке толкователь трупов заметил скользящий узел, определенно не мертвый. Веревка опоясывала заднюю часть головы, оставив глубокий грязный шрам черного цвета от уха до уха чуть ниже линии, где начинали расти волосы. К удивлению всех судей, юноша затребовал еще стул и поставил его на сундук, потом влез на этот стул и осмотрел балку, к которой была привязана веревка, с одинаковым интересом изучив и узел, и бревно. Спустившись, Ци безуспешно попытался сдвинуть сундук с места и на этом окончил свой осмотр. Ниндзун сразу приказал снять тело Кана и повелел министру ритуалов начать подготовку к похоронам. Двое караульных приподняли тяжелое тело, третий в это время освобождал веревку. Затем они опустили труп на пол, и Ци воспользовался этим моментом, чтобы проверить, порвана ли трахея. Судьи заглядывали ему через плечо, но не мешали. Пока Ци осматривал Кана, Бо обнаружил записку, оставленную на столике рядом с аккуратно сложенной одеждой министра. Проглядев записку, он передал ее Ниндзуну. Император, почти беззвучно шевеля губами, торопливо прочел текст. И чем дальше он читал, тем сильнее у него дрожали руки. Под конец он и вовсе не в силах был с ними совладать. Пальцы его вцепились в бумагу, комкая ее, будто она годилась лишь для мусорной корзины. Потом, все же, вернув записку седому чиновнику, император опустил голову. Печаль на его лице стремительно сменилась такой яростью, что присутствующим оставалось лишь отводить взгляды. Неожиданно для всех Ниндзун отменил свой приказ и распорядился, чтобы никто не выказывал никакой печали. Не будет официальных похорон. Телом займется исключительно прислуга. Кан будет погребен на обычном кладбище без каких-либо почестей. По комнате пронеслось изумленное бормотание. Аци просто остолбенел. Пока вся свита топталась у дверей на выходе, Бо показал записку Ци. В ней, собственноручно написанной Каном, министр признавался во всех убийствах. Он совершил их с единственной целью — оговорить лазурный ирис. Ноги у Ци подогнулись. Толкователь трупов потерянно сидел на полу, не в силах поверить прочитанному. Министр наказаний признавал себя виновным в каждом из убийств. Все кончилось. Расследовать больше было нечего. Пустота. Наконец Бо помог ему подняться. Только тогда к толкователю трупов медленно стал возвращаться рассудок. Поднявшись на ноги, Ци первым делом вернул записку Кана седому чиновнику, и тот заверил юношу, что и почерк, и подпись, несомненно, самого министра наказаний. Ци кивнул в ответ. Он распростился с Бо и, шатаясь, вышел из дворца в сторону садов. Он шел, ничему не веря, и пытаясь понять, как ему теперь быть? В императорском дворце ему делать больше нечего, при том, что Кан был виновен и сам себя обвинил. Теперь Ци мог напомнить императору об обещанной ему должности и начать выгодную карьеру судьи. Мин выйдет на свободу, с лазурного ириса будут сняты все обвинения, Фэн защитит его от любых нападок со стороны серой хитрости и... все его мечты исполнятся. Вот только во время прогулки под ивами сердце юноши колотилось от страха. Хотя до исполнения всех его желаний было рукой подать, Ци знал, что это всего лишь несбыточный сон. Он знал это, потому что был уверен, гибель Кана вовсе не самоубийство, а еще одно — преступление. Ци шел в павильон кувшинок забрать свои вещи. Он принял решение. Как только все уладится с освобождением Мина, Ци уйдет из дворца и навсегда позабудет об этом распроклятом деле. Юношу не волновало, что еще может приключиться с императором. Его заставили взяться за это расследование. Его запугивали, мучили, шантажировали. Его пытались убить. Амина бросили в застенок. Чего еще можно от него требовать? Вот они получили искомого виновника, и тот сполна расплатился за свои козни. А если кто-то должен докапываться до истины, так пусть это будет один из тех престарелых судей, что заглядывали толкователю трупов через плечо. Или серая хитрость, когда вернется из путешествия. И если Седой что-то выяснил в Фудзяне, то ему придется искать своего напарника где-нибудь на краю света, потому что Ци уходит из Линь-Аня. Вдалеке он различил фигурку лазурного ириса. Теперь уже никогда не узнать, виновна она или нет. Ци хотелось, чтобы нет. И он горестно усмехнулся. Вообще-то ему было все равно. Он совершил большую глупость, влюбившись в женщину, которая заранее была для него под запретом. И хуже того, Ци обманул доверие единственного человека, который вел себя с ним как родной отец. и он проклял ночь, когда они с Ирис были близки. Воспоминания о ее поцелуях ничего уже не значили. Цып подходил медленно, избегая взгляда лазурного ириса, хотя он и знал, что взгляд этот пуст. Юноша поднялся по маленькой лесенке при входе и вошел в павильон, не поздоровавшись с хозяйкой. Нюйши своими слепыми глазами провожала звук его шагов, словно каким-то образом знала, чьи это шаги. Ци принялся собирать вещи. Он уже сложил всю одежду, когда вдруг вспомнил про обломки спрятанной литейной формы и тотчас понял, что если ему нужно позабыть о расследовании, то лучше всего их уничтожить. Толкователь трупов достал гипсовый скипетр, спрятанный на полке, и положил его на постель. Потом нагнулся за остатками формы, которую спрятал в шкаф. Но, к своему изумлению, ничего не обнаружил. Он проверил себя, вывалив на пол все содержимое шкафа, но только впустую потратил время. Ничего не было. Кто-то выкрал обломки. И тогда Ци сделалось по-настоящему страшно. Юноша осознавал, что раскрыть это дело было бы вовсе непросто. Так или иначе, он намеревался следовать своему плану. Быть может, исчезновение формы было лучшим из того, что с ним случилось за последнее время. Коль скоро попытка его убить была вызвана этими кусками терракоты, то лучше бы его оставили, наконец, в покое. И это вполне могло случиться, если преступник уже заполучил их в свои руки. Уложив вещи, он принялся рассматривать странный гипсовый цилиндр, повертел в руках, изучая со всех сторон. Внешний вид его напоминал о сложной выработке с цветочными мотивами. А что касалось его внутренней конструкции, толкователь трупов предположил, что она связана с цилиндрическим стержнем, который он так и не отыскал. Ци замотал головой. Юноша не понимал, зачем ему теперь раздумывать о форме скипетра и о загадочной роли, которую он мог сыграть в этой истории. Он поднял этот кусок гипса, чтобы разбить его вдребезги, но вдруг остановился. Осторожно опустил руку и положил скипетр поверх одежды. Если уж его форма столь необычна, следует сохранить эту вещицу, о существовании которой, надо полагать, никто не знал. Если Ци ее где-нибудь припрячет, она не только не принесет вреда, но когда-нибудь сможет оказаться важной уликой. Дело оставалось за малым. Куда бы этот скипетр спрятать? Нужно какое-то место, где он всегда будет под рукой, но где непосвященному его очень трудно будет найти. Размышляя, как решить одновременно две непосильные задачи, юноша потер грудь и вдруг наткнулся на ключик, висевший у него на шее. Ци совсем про него забыл. Ключ, который Мин, опасаясь худшего, передал своему ученику, чтобы тот распорядился его заветными вещами. Теперь юноша вспомнил. Предметы эти спрятаны в кабинете Мина, в секретной каморке. Вот туда толкователь трупов решил отнести скипетр. Он спрятал гипсовую модель среди одежды, уложил вещи и покинул свое временное пристанище. В большом зале возле дверей стояла лазурный ирис. Тюлевое платье прельстительным тонким туманом окутывало ее фигуру, сводившую Ци с ума. Но он смотрел только на ее лицо. Заметив повлажневшие веки красавицы, Ци почувствовал укол боли в сердце. Проходя мимо, он готовился объяснить причины своего ухода, но не решился, лишь пристыженно пробормотал «Прощай», а потом опустил голову и побрел от павильона в сторону академии. Юноша рассчитывал, что караульные не пустят его, и потому попросил Бо составить ему компанию. Чиновник поначалу наотрез отказался, но Ци сумел найти нужные слова. Он объяснил напарнику, что если его работа во дворце и подошла к концу, то за внешней стеной об этом могут и не знать. А еще Ци добавил, что ему хочется подарить учителю Мину некую книгу, что хранится в академии, и если он отправится в одиночку, то по возвращении у него возникнут трудности. В конце концов Бо сдался. Они миновали ворота и вместе направились к зданию академии. В академии Ци первым делом справился о Цуе, слуге Мина. Садовник, тотчас узнавший обоих вошедших, ненадолго отлучился, а потом вернулся в сопровождении мужчины среднего возраста, который долго вглядывался в незнакомцев из-под своих кустистых бровей. Но когда Ци предъявил ему ключ, недоверие на лице Цуэ сменилось искренним беспокойством. «А что же сам учитель?» Ци покачал головой. Он признался слуге, что Мин все еще слаб, но скоро силы к нему вернутся, и что учитель поручил ему взять одну из книг из его библиотеки, дабы читать ему вслух до полного его выздоровления. Слуга кивнул и предложил свою помощь. Он проводил Ци по указанному пути, Бо тем временем дожидался в саду. Едва оказавшись в кабинете, Цуй подбежал к стеллажам и вытащил оттуда несколько книг в переплетах, потом показал одну в футляре из черного дерева, закрытом на защелку. Ци все ожидал, что прислужник уйдет, однако это явно не входило в его намерение. Юноша сжал зубы. Такая неожиданная ситуация, заставлявшая его пересмотреть все свои планы, побуждала действовать стремительно, чтобы Цуй ничего не заподозрил. Толкователь трупов просунул ключ в засов и открыл дверцу, которая вела в крохотное помещение, заполненное до последнего уголка. Ци мысленно выругался. В эту клетушку никак не влезет предмет, который он собирался здесь спрятать. Он попытался хотя бы выиграть время, разглядывая роскошные переплеты из тайника, и тут заметил нечто, завладевшее его вниманием всецело. То была современная рукопись под названием «Инмин Цзы. Записки о выявлении истины». Судя по почерку, она была написана самим академиком. Ци вытащил томик из тайника, резонно рассудив, что учитель вполне мог просить именно об этой книге. Но как переложить на ее место скипетр на глазах у Цуя? «Что вы делаете?» — изумился слуга. Ци передал ему скипетр, а еще связку монет. «Я жизненно нуждаюсь в вашей помощи. Пожалуйста, сделайте это ради Мина». После смерти Кана Ци вернулся во дворец с единственной целью — добиться освобождения академика. Бо пошел вместе с ним, чтобы помочь толкователю трупов справиться с трудностями, однако до обслуживающих Мина санитаров новости о гибели Кана еще не дошли, и все усилия спасателей пропали в туне. Оставшись с Мином наедине, Ци попытался его утешить. Состояние ног академика заметно улучшилось, щеки снова порозовели, так что Мин рассчитывал вскоре снова начать ходить, а там и вновь приступить к своим обязанностям. В ожидании выздоровления старику было все равно, возвращаться в академию или оставаться в этих гостеприимных апартаментах. Мин слабо улыбнулся в ответ на ободряющие слова ученика. Но когда Ци поведал учителю о самоубийстве Кана, лицо больного снова побледнело. В голосе Ци ему послышалось что-то такое, от чего академик насторожился. «Что ты от меня скрываешь?» — прямо спросил он. Ци покосился на стражников. Похоже, они прислушивались к разговору, и юноша отрицательно покачал головой. «Ты уверен?» — настаивал Мин. Ци прибег к искуснейшей лжи. Мин успокоился. А вот самому Ци сделалось лишь хуже. Юноша ненавидел ложь, однако в последнее время он, кажется, превратился в злостного лгуна. Он врал лазурному Ирису, врал судье Фену, а теперь вот наврал еще и Мину. На прощание Ци пообещал учителю, что его вскоре вернут в академию. Вот только умолчал, чтобы еще больше не тревожить старца о том, что взял книгу из его тайника. Покинув Мина, Ци замотал головой. В такие минуты он не то что не был доволен собой, нет, он себя презирал. Куда бы он ни взглянул, перед ним вставал отец, и все, что Ци виделось в нем неприглядным, теперь относилось к нему самому. Отец оказался обманщиком, а теперь Ци сам обманывал налево и направо. Он превратился в существо без совести, способное ради достижения своих целей отвернуться от правды и с ясными глазами смотреть в другую сторону, не спрашивая, кто виновен, а кто прав. Пропали бестолку мудрые уроки Фена и честные наставления Мина. Юноша подумал о своей погибшей сестренке. Нет. Она не могла бы им гордиться. Призрак девочки вогнал его в тоску. Ци уселся прямо на землю, спрашивая себя, за каким дьяволом ему все это нужно, чего он добивается и в кого желает превратиться. Рассудок требовал позабыть обо всех этих душевных метаниях и воспользоваться шансом, который наверняка больше не представится. Но что-то иное, необъяснимое грызло ему сердце. То была медленная агония, которая, как он понимал, не даст ему покоя, пока он жив. Ци со злостью пнул придорожный камень. Он даже не знал, сумеет ли позабыть о лазурном ирисе. Он все еще помнил тепло ее кожи и печаль ее взгляда. Да, он тосковал по ней. И вдруг словно молния полыхнула у него внутри. Да как же он смел не попрощаться с этой женщиной по-человечески? Не раздумывая, Ци вскочил и торопливо зашагал к павильону кувшинок. Он даже не пытался понять, что им движет — влечение плоти или же последние остатки достоинства. Юноша уже подходил к павильону, когда заметил поодаль судью Фена. Переглядевшись внимательнее, Ци понял, что судья руководит разгрузкой своего экипажа, а кругом суетятся с полдюжины слуг, нагруженных тюками и сумками. Увидев ученика, Фен оставил свое занятие и, улыбаясь, пошел ему навстречу. «Ци, ты здесь?» «Ирис мне сказала, ты нас покинул, но я постарался ее убедить, что такого быть не может». И он горячо, вовсе не церемониальным движением, обнял юношу. Ци никогда еще не доводилось обнимать человека, которого он предал. Слабые старческие руки ласково хлопали его по спине, а его тошнило от самого себя. «Вы вернулись раньше намеченного», — ответил Ци, низко опустив голову. Он боялся, что Фен по румянцу на щеках догадается о его постыдном поступке. «Мне удалось быстро собрать новый караван. Ну, пойдем же. Помоги мне донести все эти подарки». «Что я тебе говорил, Ирис?» — весело крикнул Фен в сторону входа. «Ци вернулся!» Поворотившись с умой на плече, Ци смотрел на Нюйши, которая безмолвно возникла в дверном проеме. Юноша робко поздоровался, но она все так же молча ушла в дом.